Глава 21. Проводник сказал ей, что билет у нее не в мягкий вагон, а в самую, что ни на есть, плацкарту. Он проводил заторможенную гражданочку на ее место согласно купленному билету. Осторожно усадил ее, надеясь, что у гражданочки во время поездки не будет какого-нибудь припадка. Уж больно странной была эта женщина. С ней говоришь, объясняешь ей, а она головой вроде как кивает, а в самом-то деле не слышит вовсе. Словно спит. И не видит тебя. Хотя и смотрит. И водкой от нее не пахнет. Проводник проводил болезную на ее место, поднес ее багаж и сказал мужику, что сидел напротив: «Ты, дядя, пригляди за ней. Она вроде как не в себе. Если вдруг биться начнет или орать, ты за мной беги». И ушел. Мужик перепугался. Глядел на молодую женщину в городской одежде, которая сидела, уставившись в одну точку, и шептал негромко: «Ишь ты, никак припадочная». А потом отважился и заговорил: «Дочка, тебе докудова ехать-то?» И она словно проснулась, глянула на него удивленно и сказала тихо: «Да Читы». «Да Читы?» — дядя обрадовался. «А мне до Хабаровска. Значит, вместе поедем. А звать-то тебя как?» «Лена», — сказала женщина как-то неуверенно. «А что ж, очень даже красивое у тебя имя. А меня Андреем Кондратовичем кличут. Живешь, значит, в Чите?» Она кивнула. «Муж-то есть?» Она опять кивнула. «Детки?» «Двое», — отвечала Лена. «Два мальчика». «Сыновья — это хорошо. Вот дочек тоже надо парочку. Да будут еще у тебя девки-то. Какие твои годы? Молодая еще. А мальцов двое — это хорошо. Главное, чтобы войны какой опять не случилось. Тогда и двух сынов хватит тебе». И тут Лена вдруг зарыдала в голос. Закрылась руками и завыла по бабе. С надрывом. Да так, что люди с соседних полок стали смотреть. Чего там? А Андрей Кондратович перепугался. Привставал, садился на место, краснел и тряс своей пегой бороденкой, не зная, что и делать. Уже думал за проводником бежать. Да Лена вдруг умолкла. Сидела тихо, стала в окно смотреть, да слезы вытирать одинокие. «Прости, дочка, если словом рану какую твою разбередил», — заговорил сосед и стал своей рукой, шершавой и твердой, словно деревянный, гладить руку Лены. Да не гладить, а только прикасался едва-едва, словно повредить кожу нежную боялся. «Да ничего», — отвечала Лена и сняла шляпку свою. «Ничего». «А вот у меня», — начал дядька Андрей и стал ковыряться в своих мешках, «картошечка очень вкусная есть, теплая еще. Мне дочка горшок в газеты завернула. Картошечка с сальцой, да с маслицем топленым». Он достал и поставил на стол горшок. «Мятая, вкусная. Я тебе еще сейчас сальца малость отрежу, да хлебушка, да лучка крепкого. Бери ложечку». Он протянул Лене деревянную ложку. «Ну бери, ешь». Есть она не хотела, видно. Ложку взяла из вежливости. А потом глянула на дядьку и сказала: «Андрей Кондратович, а водки у вас случайно нет?» «Эх, душа моя!» Дядя погладил свою бороденку. «Да не, что ее укупишь, водку-то. Нету водки у меня. Нету. Только самогон. А он ядреный. Городские бабы такой не пьют». «Я пью», сказала Лена. «Пьешь?» — обрадовался дядя. «Так сейчас организуем». Он потянул из мешка четверть, почти полную, с деревянной пробкой. «А где ж ты научилась самогон топить?» — говорил он при этом. «Вы ж городские такие балованные». А как Колчак пришел, а потом и белочехи, так я с мужем и мужиками в тайгу ушла. Там и приучилась. Дядька Андрей замолчал, только развел руки, а потом произнес. «Так ты из наших? Из партизан? А где воевала?» «Начинала у Краснокаменска и до самого вашего Амура дошла с отрядом товарища Василькова». «Партизанка, значит?» Чуть не прослезился дядя. «Родная моя, давай-ка выпьем, раз самогон пить умеешь». Лена кивнула. Только вот улыбнуться у нее не получилось. Товарищ Андреев сказал шоферу: «Тут остановитесь, дальше мы пешком». Шофер припарковал автомобиль у Певческого моста. Сталин и Андреев вышли из машины. Они эти места знали неплохо. Сталин хотел идти через Дворцовую площадь, но Андреев предложил пройти через Зимнюю канавку. Иосиф Виссарионович согласился. Они так и пошли. А когда дошли до набережной, Андреев остановился. «Иосиф Виссарионович, дальше без меня. Там ждут только вас». Сталин понимал. Он согласно кивнул и пошел к Дворцовому мосту. Еще было светло, хоть газету читай, хотя время перевалило за полночь. Дождик стал накрапывать. Для Ленинграда дело обычное. Он поднял воротник макинтоша. Иосиф Виссарионович достал трубку. Стал ее набивать. Он еще издали заметил трех не совсем обычных людей. Один был похож на монаха, а двое других — на профессоров университета. Они ждали его. Увидели, стали кланяться. Он тоже им поклонился, снял фуражку. Первый протянул ему руку и сказал: «Сорокин». «Сталин. Читал вас, но мало». Он пожал Сорокину руку. «Бердяев Николай», — протянул руку Сталину. «Сталин Иосиф. Читал смысл истории. Сильная вещь. Заставляет подумать». «Вернадский», — представился третий и тоже протянул руку. «Сталин. Знаю вас, Владимир Иванович, но ведь вы должны быть за границей». «А кто-то из нас должен быть в тюрьме. Но товарищ Дзержинский устроил нам встречу», — отвечал Вернадский. «Да, раньше мы работали с Лениным и Дзержинским, но Ильича уже нет, эти ящеры убили его. И товарищ Дзержинский писал нам, что дни его тоже сочтены. Он говорил, что не может и шагу ступить. Зиновьев хочет его со света жить, а Троцкий контролирует каждый шаг», — быстро говорил Бердяев. «Ситуация не улучшается, тучи сгущаются». «Николаша, я умоляю тебя», — заговорил Сорокин, — «не нагнетай». «Хорошо, хорошо. Говори, Петерим». Бердяев замолчал. «Николаша эмоционален, но в принципе он выражает нашу обеспокоенность верно. Понимаете, и мы, и Ленин надеялись, что создадим первое в мире государство, где рептилии не будут править и бесчинствовать. Но сейчас мы наблюдаем полный крах наших надежд. Со смертью Ленина все надежды на свободу людей тают». Петерим Александрович смотрел на Сталина и, наверное, надеялся, что сейчас тот скажет ему что-то типа: «Нет, не все еще потеряно, у нас еще есть шансы, мы поборемся». Но Сталин был угрюм, молчал и раскуривал трубку. Он даже не смотрел на Сорокина, а смотрел в серую воду ночной Невы. «Расскажите нам, товарищ Сталин, что происходит там у них?» — произнес Вернадский. «Они и вправду грызутся?» «Да, товарищи», — произнес Сталин. «Фракционная борьба в партии принимает бескомпромиссный характер. Товарищ Троцкий решил стать новым Бонапартом. Все остальные ящеры боятся этого. поэтому готовы объединиться в директорию под руководством мудрого Зиновьева». «А Тухачевский? Он Зиновьевым?» «Нет, он тоже Бонапарт, только небольшой. Компактный такой Бонапарт», — разъяснил Иосиф Виссарионович. «Ну, все, как мы и предполагали», — сказал Вернадский. «А что будет с вами?» — спросил Бердяев у Сталина. «Каковы ваши планы? Перспективы?» «Не знаю, товарищи. Сейчас я на стороне Зиновьева. Он считает меня полезным. А Троцкий меня считает бездарью. В общем, я пока в безопасности и думаю уйти на государственную службу». «Ни в коем случае!» — воскликнул Бердяев. «Николаша прав. Ни в коем случае!» — согласился с ним Сорокин. «Вы должны остаться на своем посту и начать борьбу. Зря мы, что ли, золотую семью Романовых с трона скидывали. Скидывали золотых, чтобы всякие серые да зеленые на трон взгромоздились. Смешно слышать даже. Троцкий — новый руководитель страны. Он же ничтожество, пустозвон, позер, духовный карлик, который ворует идею у своих врагов, да и у соратников тоже. Нельзя этого допустить!» «Товарищи, что вы от меня хотите?» — чуть раздраженно спросил Сталин. «Мы хотим, дорогой вы наш товарищ», — заговорил Вернадский, — «чтобы вы возглавили борьбу против рептилий. Вот и все». «Я возглавил борьбу? Я?» — удивился Иосиф Виссарионович. «Вы!» — чуть не крикнул Бердяев. «Вы, а кто же еще? Ленина больше нет, Плеханова больше нет, никого нет, остались только вы». «Тут нужен человек масштаба Ильича и соратники. Я не такой, и соратников у меня нет». «Такой, дорогой вы наш человек, именно такой», — заговорил Вернадский убедительно. «Был бы жив Ленин, вы бы спокойно занимали свой пост и в ус не дули бы. Но Ленина нет, нет его, и остались только вы». «Мы здесь собрались, чтобы вроде как благословить вас», — с улыбкой произнес Сорокин. «Благословить на большую, огромную борьбу. Феликс говорил нам, что вы будете отказываться». «А все от того, что вы в свои силы не верите», — вставил Бердяев. «Товарищи, да при чем тут силы? У меня и образования, и знаний не хватит». «Так учитесь. До последнего дня жизни учитесь. И всех людей вокруг учите», — буйствовал Бердяев. «Николаша прав», — соглашался Сорокин. «Он еще Ленину говорил. Начинайте с образования. Рептилии не столько сильны, сколько образованы. Так выбейте у них из лап это преимущество. Создайте лучшую в мире систему образования. Систему для всех». «Ну, допустим, я соглашусь. Но как мне свалить их всех? Они же сплоченные, упорные. Жестокие», — произнес Иосиф Виссарионович. «Знаете, не так уж они и непобедимы. Между прочим, Иван III и Иван IV Великий были людьми», — сказал Вернадский. «И Петр Великий тоже был человек», — добавил Сорокин. «Неужели?» — удивлялся Сталин. «Но как же так получилось?» «Дело в том, что они очень плохо размножаются в нашей среде, и чтобы выглядеть нормально, всегда берут себе в семью несколько человеческих детей. Если у самих не получается оставить наследника, то наследство может перейти человеку. Так и выходило, что у ублюдков-рюриков иногда появлялись толковые правители, вроде Андрея Богословского, или Ивана Калиты, или Ивана IV, объяснял Вернадский. «Кстати, У Николашки Романова под номером 2 все девочки были человеческие. Только сынок был ящер настоящий», — добавил Бердяев. «Значит, зря расстреливали всю семью», — задумчиво сказал Сталин. «Конечно, зря. Но расстреливал-то Юровский. Ящер из семьи Яшки Свердлова. Ему все равно, кто там в семье у Романовых был. Люди или такие же рептилии?» «Вот как?» — Сталин снова стал набивать трубку. «А как же Иван IV и Петр с ними совладали?» «А тут срабатывал второй недостаток рептилий», — начал Владимир Иванович Вернадский. «Эти звери — стайные существа, а посему всегда будет одна стая грызть другую. За еду, за самок, за что угодно. Всегда этим и пользовались наши великие люди. И вам придется». «И вам придется», — согласился с ним Николай Александрович Бердяев. «Ну, коли вы не хотите ползать перед ними на карачках». «Ну, допустим, не захочу. Так что ж мне делать?» — спросил Иосиф Виссарионович. «Сейчас ничего. Сейчас они сами для вас все сделают», — заверил Бердяев. «Сами?» — не верил Сталин, усмехаясь. «Вы Николашу-то нашего послушайте, Иосиф Виссарионович», — произнес Вернадский. «Он человек хоть и пылкий, но умный, редко ошибается. Очень редко». «Говори, Николай Александрович», — поддержал Бердяева Сорокин. «Вы сейчас ничего против Троцкого не предпринимайте. Только выдвигайте новую стратегию». «Какую?» — поинтересовался Сталин. «Концепцию построения социализма в отдельно взятой стране», — выпалил Бердяев и замер, ожидая реакции Сталина. «Ленин рассчитывал на мировую революцию. Во всех работах об этом писал. Полагаете, ошибался?» — отвечал Иосиф Виссарионович. «Ситуация изменилась кардинально», — поддержал Бердяева Сорокин. «Не пошла революция в Европе и не пойдет». «Еще раз говорю», — продолжил Бердяев. «Социализм в отдельно взятой стране. Эта мысль Троцкому поперек горла сразу встанет. Этому гению России уже мало. Он всем миром верховодить желает. А как только он эту идею облает, ее сразу Зиновьев поддержит». «Вот тут ни секунды не сомневаюсь. Все что угодно поддержит, лишь бы Троцкому поперек», — произнес Иосиф Виссарионович. «А идея-то у Николаша хорошая. Отличная идея», — подхватил разговор Сорокин. «Только трудная очень. Нужна будет индустриализация, а для нее нужна раскрестьянизация страны. Это тяжкое дело. Народ у нас костный. Его с места придется с кровью отдирать». «А дальше?» «А дальше будет нужно много оружия. Очень много. А для этого потребуется три вещи. Образование, наука, промышленность», — рассказывал Бердяев. «И главное, все нужно будет делать одновременно. Времени у вас не будет». «Они ж мне не позволят это сделать». «Абсолютно верно. А вы говорите, что неспособный», — смеялся Сорокин. «Конечно, не позволят. Они не дураки. Да вот только индустриализацию они сами начнут, чтобы Троцкого свалить. И свалят, поверьте нам, без вас свалят. А вот как свалят, так уж вы тут не теряйтесь. Начинайте и их выводить. Сначала главных самых, Бухарина, Рыкова, Тухачевского, а потом и всех мелких к ногтю подводите. А пока они Троцкого валят, вы людей, человеков на ключевые позиции в партии ставьте. Они в запале борьбы и не обратят на то внимания. А уж как почувствуете силу, сметайте их всех. И быстро», — снова заговорил Бердяев. «И беспощадно», — — добавил Сорокин. «Они нас никогда не щадили». Сталин стоял ошарашенный и пытался курить незажженную трубку. «Легко у вас», — наконец произнес он. «Говорят, что писали на бумаге, да забыли про овраги». «Мы теоретики, а про овраги вам, практикам думать», — заявил Вернадский. «Понятно». Сталин, наконец, раскурил трубку. «Кстати, как начнете очищать страну? Очищайте сразу во всех направлениях. Начинайте с армии и партии. Но и госаппарат не забывайте», — сказал Бердяев. «Ничего не забывайте. Ни науку, ни промышленность. Вообще никого не забывайте. Ведь они везде», — добавил Вернадский. «И имейте в виду», — заговорил Бердяев, «как только вы начнете освобождать страну от ящеров, сразу пойдет отчет». «Какой еще отчет?» — спросил Сталин. «Отчет времени до войны». «Да какой войны?» — снова поинтересовался Иосиф Виссарионович. «До большой войны», — продолжал Бердяев. «Мы не знаем, кто на нас нападет, но знаем, что устроят нам войну англосаксонские ящеры». «Как всегда, англосаксы», — задумчиво произнес Сталин. «Как всегда, они. Так что оружие нам понадобится много», — произнес Сорокин. «Товарищ Сталин, вы должны быть готовы к этой войне. Надрывайте жилы, но постройте заводы. Нам нужны тысячи заводов». «Да как я смогу это сделать? Тут ты сам Ленин бы не справился», — не верил товарищ Сталин в свои силы. «Может, Иван IV или Петр смогли бы, но не я. Я не такой, как они». «Верно, вы не такой. Совсем не такой», — сказал Вернадский. «Иван был, как полноводная река, прорубал себе русло, тек, искал себе путь и сметал все по молодости, когда сил хватало. А вот Петр был не такой. Он был пламень. Сам горел и людей вокруг зажигал. Верили в него и горели вместе с ним». «А я не река и не огонь», — сурово сказал Иосиф Виссарионович. «Верно», — согласился Вернадский. «Вы — гидравлический пресс». «Точно, точно», — оживился Бердяев. «Верно вас Володя охарактеризовал. В самую точку. Вы пресс. Так и давите их, гадов, методично и последовательно. И готовьтесь к большой войне. Вы должны победить, иначе нас истребят. Просто в назидание другим, чтобы неповадно было руку поднимать на хозяев земли. Истребят вместе с детьми. Всех до единого». Было уже темно. Стояла ночь, и дождь не утихал. Сталин шел по Дворцовой набережной, промокший, задумчивый и с потухшей трубкой. У перехода к Зимней канавке его ждал товарищ Андреев, тоже промокший. «Ну, что они вам сказали, Иосиф Виссарионович?» Сталин взглянул на него, чуть улыбаясь, и сказал: «Рассказали мне кое-что о гидравлических прессах». «А что вы знаете о гидравлических прессах, товарищ Андреев?» Андреев не ответил. Задумался. Проводник вагона, в котором ехала Ракель Самуиловна, знал, что у нее билет только до Ярославля. Но то ли забыл ее высадить, то ли не хотел лишний раз с ней общаться. А на место ее никто не претендовал. Так и поехала она дальше. Сидела, грела в ладони рюмку с глотком самогона и слушала рассказы дядьки Андрея Кондратовича и про партизанские времена, и про сложные таежные промыслы. Старалась не плакать, чтобы не огорчать хорошего человека. кивала понимающе. А к ночи прилегла на баул и заснула тихонько. А дядьке Андрею сон не шел совсем. Он накрыл Елену своим стареньким дореволюционным армяком и сидел напротив. Не спал, чадил своей едкой самокруткой, глядел в темноту окна, утра ждал. Так и просидел он почти всю ночь, не зная, что на станции Буй в поезд подсели два человека. Один высокий и сильный, видно, что из новых, из товарищей. Правая рука у него была забинтована, а лицо злое. Второй был смурной, кислый такой, что, будь его воля, то и не садился бы он на этот поезд, век бы его не видел. Но своей воли у него не было, и он оттого страдал душой. Или боязно ему было. Эти двое нашли начальника поезда. Раненый показал ему бумагу. Начальник поезда обомлел, взял под козырек, и они втроем пошли по поезду искать молодую бабу, что села в Москве. Начальник поезда открывал купе своим ключом, осматривали всех, ежели встречали молодую женщину, светили ей по-хамски фонариком в лицо. И второй, что был с тем, у которого было злое лицо, говорил татарским говором: «Не она, та красивая была, это корова коровой». «Извините, гражданочка», — брал под козырек начальник поезда, и тройка шла по вагону дальше искать молодых женщин. Ничего не могло остановить товарища с забинтованной рукой. Его как бесы распирали. Каждую бабу разглядывал, освещая лицо фонарем. «Эту смотри», — говорил он. «Не она», — отвечал татарин. «Извините, гражданочка, облава в поезде», — извинялся начальник. «Эту», — указывал раненый. «Так это старая», — пояснял татарин. «А та молодая была». Так они и ходили из вагона в вагон. Причем раненый не стеснялся ждать у туалета, если там кто-то был. И начинал колотить в дверь, если в туалете кто-то долго сидел. Видно было, что и татарин, и начальник поезда его боятся. Все, что он требовал, они выполняли беспрекословно. В одном из последних вагонов, что был прокуренным и забитым самым бедным людом, татарин отдернул с одной женщины какую-то одежку, которой она была накрыта, а начальник поезда стал светить ей в лицо. И пока женщина жмурилась с просонья, татарин, указав на нее пальцем, сказал радостно: «Она шалава! Она товарища Пильтуса хлопнула!» Ракель Самуиловна села. Сразу все поняла, и хоть не могла разглядеть в полутьме, что за люди ее разбудили и сколько их, но первым делом потянула к себе редикюль. Но сумочку грубо вырвали из ее рук. Раненый выдернул ее и передал татарину. Тот проворно залез в сумку и достал оттуда пистолет без патронов. «Вот он!» — он стал показывать пистолет всем присутствующим. «Из него она товарища Пильтуса хлопнула! Что, змея, отняли твое жало? Чем теперь стрелять будешь, а?» «Вставай», — сухо сказал товарищ забинтованной рукой. Его едва не трясло от возбуждения. Это была она, та, что ему так нужна, та, что определит все его будущее. «Кто вы такой? Из чего это я должна вставать?» — вдруг нагло ему ответила эта тварь. Он только усмехнулся и стал представлять, как найдет тихое местечко, приволочет ее туда, а там поломает ей все кости в руках и ногах, чтобы не шевелилась сильно, а затем распорит ее кожу от темени и до пяток и начнет сдирать ее, не спеша и аккуратно, чтобы сошла вся одним куском. Он уже потянул к ней здоровую лапу, собираясь поднять ее, но тут его лапу перехватила крепкая рука. «Вы чего бедокурите, товарищ?» — спросил Андрей Кондратович раненого. — Чего к женщине пристали? Чего вам надо от нее? Раненый посмотрел на него с удивлением и хотел его отпихнуть локтем, да не вышло. Мужик вцепился в него своими похожими на корни деревьев ручищами и стоял как вкопанный, да приговаривал: «А ну, не балуй, паря! Не балуй!» Раненый стал скидывать его со своей руки, мотать в проходе так, что народ на полках просыпался, а дядька держался крепко и приговаривал. «Не балуй, тебе говорю. Документ покажи сначала, а уж потом хватай женщину». Татарин и начальник поезда стояли в сторонке, будто бы все это их не касалось. А раненый товарищ рассвирепел и орал. «А ну, брось руку, паскуда! Контра! Ты что, против советской власти?» Ракель Самуиловна вдруг сделала шаг назад. Потом еще один, и, повернувшись, быстро пошла по вагону. Раненый товарищ поначалу этого и не заметил даже. Поглощен был освобождением своей лапы из рук таежного партизана. А как увидал это, заорал на весь вагон. «Стоять! Товарищи, задержите убийцу!» Да никто ее не задержал. Она уже выскакивала в тамбур. А дядька Андрей все еще висел на лапе у раненого. И он, этот раненый, просто осатанел от злости. Только что она была у него в руках, и вот уже скрылась опять. И все из-за этой сермяжной сволочи. И он стал его бить. Бил так, как никого никогда не бил. Он бил его об полке, затем свалил на пол и топтал. Андрей Кондратович цеплялся за его ноги и разбитыми в кровь губами повторял и повторял. «Не балуй, паря, не балуй, говорю». От ярости у раненого товарища совсем голову снесло. Он левой лапой потянул из кобуры свою беретту 1915, а как вытянул, так стал стрелять в Андрея Кондратовича, пока в пистолете были патроны. И все в голову тому целил. Все в голову. А когда голова того упала на пол вагона, он еще с силой пнул его и, пряча пустой пистолет в кобуру, произнес: «Татарин, и ты», — он указал на начальника поезда, — «за мной». И пошел за убегавшей женщиной. А в вагоне было тихо. Люди все проснулись, но лежали, боясь пошевелиться или даже заговорить. Поезд кончился. Ракель Самуиловна стояла в тамбуре последнего вагона. Она знала, что эти страшные люди идут за ней, и один из них может быть и не человек. Она открыла дверь. Там, за дверью, внизу, в тишине, белой рекой колыхался туман. Поезд шел в горку. Набирал пар, шел медленно. Она бы никогда на это не решилась. Она не умела этого делать. Ей было страшно, но прыгать было нужно. Там, по вагону, уже, наверное, шли за ней эти страшные люди. Они подходили все ближе и ближе. Предрассветный туман покрывал все. Ни столбов, ни камней она разглядеть не могла. Стояла, всматривалась. И ничего не видела. И тут дверь в тамбур стала отворяться. Делать было нечего. Ракель Самуиловна шагнула в туман, как была в дорогом платье и в туфлях на каблуках. Сначала ничего. Словно она заснула. Только сыро было лежать. И страшно болели ноги, даже сквозь этот сон. И еще что-то больно упиралось в живот. Она открыла глаза и сквозь туман увидела огни. И было тихо. Издалека, через туман, как через вату, доносились звуки. Паровоз стравил пар. У нее очень болели ноги. Она лежала в абсолютно мокрой траве. А потом паровоз дал гудок, заскрежетал колесами об рельсы и поехал потихоньку. Стали растворяться в тумане огоньки его окон. Становилось тихо. Ну, почти тихо. Ракель Самуиловна услышала голос, глухой, далекий, но все слова она отлично разобрала. «И как мы эту падлу найдем в этом тумане? Сюртук ее мама!» «По запаху», — отвечал ему другой голос. «Сильный, опасный. Я эту падлу по запаху найду». Она все слышала. Она знала, что они к ней идут. Но у нее так болели ноги, и еще что-то у живота. Или в животе. Она слышала их шаги, хоть расслышать их в тумане было непросто. Ракель Самуиловна хотела лечь поудобнее, перевернуться на бок, чтобы хотя бы живот так не болел. Сделав усилие, она чуть приподнялась и запустила руку себе под платье, в район живота, узнать, что там такое, и почувствовала что-то твердое. Сначала даже не поняла, что это, а потом... Потом вытащила из своего широкого пояса для чулок последний и единственный подарок красивого, рыжего и смелого мальчика — самовзводный револьвер системы «Наган». А шаги приближались. Люди шли по железнодорожной насыпи, камни сыпались под их сапогами и подходили к ней все ближе. Они были уже настолько близко, что могли услышать, как она взводит курок. Поэтому товарищ Катя делала это тихо-тихо и плавно, чтобы никто из шедших к ней не услышал щелчка. Продолжение следует.